Глава 9. Во время сражения с монстром, которого я мысленно обозвал царем регатов, мне казалось, что магия исходит напрямую от него. Ведь синее пламя покрывало почти все тело чудовища. Оно было как снаружи, так и внутри монстра. Но сейчас я ясно видел, что это было не совсем так. Источник магии находился прямо под нами, и от него исходил такой жар, что по моему лбу полились струйки пота. Это при том, что на этот раз я пошел без куртки, под куполом сохранялось достаточно тепла. «Что же это такое?» — озадаченно спросил Иван Васильевич. «Да, все маги смотрели на открывшееся перед нами пламя с ошарашенными глазами». «Магия регатов», — просто ответил я. «Еще бы понять, откуда она взялась», — хмыкнул стоящий рядом со мной куратор. «Я догадывался, что здесь могло располагаться озеро концентрата, в котором и вырос гигантский монстр. Ведь если то, что расположено в подземелье под училищем, способно их так кардинально преобразовывать, то чего ждать без контроля со стороны? Появление таких вот гигантских тварей, которых еще свет не видывал. Однако о своих догадках не стал говорить, пока вокруг было полно посторонних ушей. Как это нейтрализовать? Генерал обратился к одному из магов ранга мастер. Сперва нужно узнать, что является источником. Мы видим только огонь, но не скрытое под ним, серьезно ответил мужчина в черной шапке. Зубастик отправил мне образ, где показал, что хочет спрыгнуть прямо в кратер. Так он спрашивал разрешения. Однако у меня это ассоциировалось с тем, что если бы он прыгнул в жерло вулкана. «Подожди», — ответил я питомцу, который стоял над моей спиной. Услышав это, Зубастик расстроился, словно я у него вкусности отобрал. Но перед тем, как отпускать, его стоило узнать о последствиях. А на таком уровне с регатом было сложно общаться. Он же как ребенок понимал только точные указания и образы. Но попробовать стоило. Я отправил Зубастику образ, где показал, что он прыгает таким, как есть, а выбирается гигантским монстром. Такого в реальности случиться не могло, но меня интересовала реакция питомца. Зубастик выпучил на меня свои большие синие глаза и замотал головой. А затем отправил образ, где он выбирается таким же. Но ночью убежище снова покрывается коконом. Он был уверен, что трансформация подождет, и я решил довериться. Только так можно развить между нами настоящее взаимопонимание, хоть ему и будет далеко до людского. «Прыгай», — разрешил я. «Алексей Дмитриевич, вы что задумали?» — удивился генерал. «Никто из нас туда не полезет. А вот Зубастик может», — пояснил я. «Молодой человек прав, магический фон внизу слишком высокий. Любой из нас там сгорит за считанные секунды», подтвердил один из мастеров, который держал в руках прибор для измерения магического фона, который внешне напоминал счетчик Гейгера. «Хорошо, а каким он оттуда вылезет?» — спросил Иван Васильевич. «Таким же. Но, может, бодрости ему прибавится после пламенных ванн», — улыбнулся я. Про возможную трансформацию решил умолчать. Одно радует — регаты не превращаются сразу из подростков в настоящих гигантов. Это очень постепенный процесс. И мне теперь самому интересно, каким будет предел не просто для магического монстра, а для разумного. «Алексей Дмитриевич, вы уверены?» — уточнил Иван Васильевич. «Да, ему не впервые в магических ваннах купаться», — ответил я. «Хорошо, тогда всем отойти и освободить место для регата», — громко указал генерал своим людям. Все разошлись. Зубастик оценил просторы, с разбега прыгнул в жерло кратера. И стоило ему туда плюхнуться, как огонь начал затихать. Зубастик оказался непрост. Он поглощал разлитую внизу магию так же, как забирал ее у своих почивших сородичей. И ему это нравилось. Меня переполняли восторженные эмоции питомца, и я сам не смог удержаться от улыбки. Ведь вместе с Зубастиком я тоже становился сильнее. «Поразительно!» — воскликнул маг в ранге мастера, который занимался измерением магического фона. «Виктор, давайте конкретнее», — строго указал ему генерал. «Прошу прощения, регат поглощает энергию внизу, с немыслимой скоростью. Фон уже сократился на 10% за пару минут и продолжает снижаться. Ну, тогда будем надеяться, что он это полностью нейтрализует, и нам не придется тут сидеть лагерем еще несколько дней, пока не прибудет группа зачистки магических аномалий из Москвы. И часто вам приходилось их вызывать?» — поинтересовался я. «Всего два раза за всю мою жизнь, но никогда еще для таких масштабов», — Иван Васильевич кивнул в сторону кратера. «А что там было?» «Один раз странный артефакт, который проклял половину всех моих видящих магов. 10 из них умерли по итогу. Но, как оказалось, он отношения к монстрам не имеет, и они оказались возле него случайно. А второй раз нашли яйцо в похожей светящейся луже, но там не было такого огня. И что стало с яйцом? Без понятия, его московская группа себе на исследование забрала. Скорее всего, просветили его всем, чем можно, дождались вылупления малька и прикончили. Он продолжает снижаться, уже минус 13%, с восхищением сказал мастер. Зубастик резвился себе внизу, как это делал в магическом озере подземелья под Смоленском. Только тут магических рыб не было, и то хорошо. Иначе бы нам точно пришлось ждать новой трансформации. Такими темпами сколько времени понадобится до полной очистки? Уточнил у мастера Иван Васильевич. Несколько часов. С тем учетом, что навряд ли регат сможет сохранить привычный темп поглощения, ответил мастер и снял с себя шапку. Здесь и в самом деле было жарко, несмотря на то, что за куполом началась метель. «Алексей Дмитриевич, тогда у вас есть время», — намекнул мне генерал. «Да, попросите мастеров найти укромное место», — ответил я. «Виктор, передай счетчик кому-нибудь из понимающих адептов», — указал генерал мастеру. «А сам иди с Алексеем Дмитриевичем». В глазах мужчины читалось непонимание, но с приказом начальства он спорить не стал. Я же попросил Ивана Федоровича следить за зубастиком и указал куратору примерное направление, где мы будем. «Остальные идут собирать яйца регатов», — громко указал генерал. «И только попробуйте хоть одно пропустить. Я тогда вас сам на омлет пущу». Угроза хорошо сработала, и все наблюдающие за кратером распределились на поиски. Кроме меня и мастеров. Заклинание всепоглощающего облака выжгло все внутри купола, кроме яиц регатов, земли и скал. И вот за одной такой скалой мы и нашли укромное место для тренировки. «Алексей Дмитриевич, объясните, зачем нас собрали?» — попросил мужчина в черной шапке. «Да, а то генерал сказал, вы нам по факту все расскажете», — добавил Виктор. А третий мужчина, которому на вид было лет 40, но в висках уже закралась седина, молча стоял в стороне и слушал. «Иван Васильевич, хотел научить вас заклинанию, которое уничтожило это гнездо. Так что, если вы готовы, то приступим. Раньше закончим, раньше я окажусь дома», — ответил я. «Это разве не из запретных?» — подал голос молчун. «Из запретных. Но вы сделаете вид, что понятия об этом не имели», — улыбнулся я. «Саш, да никто у тебя не будет спрашивать, откуда ты знаешь плетение, когда настанет критический момент». Виктор похлопал хмурого мужчину по плечу. «Знаю. Но меня смущает, что нас будет учить подросток. И какие еще будут последствия?» — хмуро ответил второй. «Последствия — спасенная жизнь. Твоя и твоих друзей», — ответил ему мастер в черной шапке. «Ладно, и надеюсь, что мне никогда не придется этим воспользоваться». «Ох, Саш, не зарекайся. Кто знает, сколько таких мутировавших гигантов спит под землей», — вздохнул Виктор. «Если есть один, то скоро появится и второй», — добавил я. Первые полчаса я медленно, раз за разом, показывал плетение всепоглощающего облака, чтобы мастера могли его выучить сразу. Такое нельзя было ни записать, ни сфотографировать, чтобы потом вспомнить. В своих заклинаниях я практически не выводил последнюю нить. Вернее, делал ее всего на несколько миллиметров, чтобы просто закончить плетение. Этого хватало, чтобы заклинание зависало в воздухе и развеивалось. Работать с мастерами было одно удовольствие. Они понимали меня с полуслова. Так что вся тренировка свелась к тому, чтобы они просто запомнили достаточно сложную схему, а затем повторили плетение с минимальным вложением магии. У них прекрасно получилось со второго-третьего раза. В конце мужчины поблагодарили меня и предложили тоже поделиться полезным заключением из их ранга. Я не был уверен, что у меня получится повторить так же быстро, но Виктор решил показать. «Это магическая клетка». Мастер продемонстрировал свое творение ростом с него самого. «Она способна удержать регата». «Насколько?» — уточнил я, поражаясь, какими ровными у него вышли светящиеся прутья. «Сколько магии вложите, столько и простоит», — ответил Виктор и махнул рукой, развеивая заклинание. Двое мастеров решили вернуться к кратеру, а вот Виктор остался со мной еще на час, пока я отрабатывал плетение клетки. Прутья у меня выходили то косыми, то слишком тонкими. Сложное плетение, но я не сдавался. И вскоре получил приемлемый результат. «Да тут отрабатывать и отрабатывать», — сказал я, развеивая магическую клетку. «Мало у кого получается сразу. У вас, Алексей Дмитриевич, есть талант, чтобы по достоинству развить его», — ответил Виктор. «Что значит по достоинству?» — переспросил я. «Это уже только от ваших амбиций зависит. Но с такой скоростью обучения вам и ранга мастера будет мало», — улыбнулся мужчина. «Мне бы пока в имперских соревнованиях победить, а о мастере можно потом подумать. Конечно, я сильно преуменьшил свои планы». «Там соберутся лучшие адепты империи. Не хуже вас, будьте уверены. Многие уже учатся на мастера. И знаю наверняка, что с экзаменом на повышение ранга никто не спешит», — намекнул Виктор. «А теперь давайте вернемся к кратеру, мне не терпится оценить магический фон». Виктор потер руки, а в глазах заблестел азарт, который я видел у своих ученых. Этот человек был по-настоящему любопытен, как и я. Когда мы вернулись к кратеру, от озера синего пламени осталась лишь лужа, в которой валялся зубастик. «Осталось 4%», — сообщил маг ранга адепта, передавая Виктору обратно прибор для измерения магического фона. «Да как он у вас не лопнул от такого?» — с иронией спросил у меня Виктор. «Сам поражаюсь», — усмехнулся я, хотя на самом деле понимал, что последствия мне еще предстоит разгребать. Через 20 минут зубастик вылез из кратера. Уставший, но невероятно довольный. Правда, на его морде улыбка смотрелась слегка угрожающе, поэтому все видящие сторонились моего питомца. Да и магии теперь от него разило за километр. «Чувствую, обратно поедем с выключенной печкой», — подметил Иван Федорович. «Если еще не придется кондей включать», — добавил я. «Вы уже уходите?» — подловил нас Иван Васильевич. «Пора бы уже, чтобы Алексей вернулся в училище к положенному сроку», — ответил мой куратор. «Точно. Постоянно забываю, что Алексей Дмитриевич еще стажер», — улыбнулся генерал. «В таком случае не стану вас задерживать, но через час встречу вас на развилке, ведущей к Вязьме», — тихо закончил генерал и подмигнул мне. Я кивнул. Зубастик неохотно топал к машине. Сейчас он напоминал плотно поевшего кота, которому лишь бы поспать пару суток после пиршества. Но мой регат с помощью своей силы сдерживал трансформацию. Как и договаривались, мы с Иваном Федоровичем дождались генерала на развилке. Но он приехал не на одной машине. Из второго бронированного внедорожника мне махала Фиона. Обе машины были заполнены яйцами регатов. И еще на прицеп пришлось положить. Правда, его мы разгрузили в нашу с Иваном Федоровичем машину. А Зубастик воспринял яйца, которые положили рядом с ним, как подушки, и без зазрения совести положил на них голову. Поскольку гнездо было уничтожено, вокруг было достаточно безопасно. До поры до времени. Дорога к Смоленску заняла 4 часа. Довольно быстро, благодаря расчищенным от снега дорогам. Вот у кого по-настоящему работа. У тех, кто зимой чистит дороги в бронемашинах, рискуя нарваться на монстров. Недалеко от Смоленска мы свернули в то, что раньше было лесом. Внедорожники ехали медленно, меня подбрасывало на кочках. Но благо, что мы нигде не застряли. А уже на выходе из заветного тоннеля нас встретили ученые и орденцы. Мы начали погружать яйца в тележки. Дмитрий Павлович присутствовал и лично все считал. Наш улов оказался огромен — 86 яиц. От 5 до 20 килограммов каждое. Но больше было мелких, только поэтому они уместились в машины. С Фионой я клятву брать не стал, потому что ее отец сделал это при мне. Я был уверен, что она никому не расскажет, что видела. Хотя в мыслях рассуждал, стоит ли предложить ей остаться. Черт, да я бы предложил, но это приведет к конфликту с генералом. Ох, лучше я буду выбирать из тех, кто есть. Лесси, Маша и Нелли уже написали мне десятки сообщений, на которые я только по пути обратно смог ответить. И каждый еще смайлики с сердечками слала. Но я пока держался и отвечал на это улыбками. Благо, что больше соблазнительных фотографий они мне случайно не отправляли. Иначе бы соблазн был совсем велик. Как и обещал, я показал Ивану Васильевичу лаборатории, где ученые занимаются трансформацией разума монстров. Генерал остался впечатлен и перед уходом раз 5 сказал мне, с каким нетерпением будет ждать своего регата. Я же ответил лишь один раз, что он получит монстра одним из первых, и больше повторяться не стал. После показа лаборатории нам с куратором пришлось вернуться в город привычным способом, чтобы ни у кого не возникало подозрений. И я зашел в училище ровно за 5 минут до отбоя. Отвел Зубастика в убежище, и он тут же плюхнулся на искусственную траву. Устал, бедолага. Конечно, столько магии в себя впитал. Перед уходом я заметил, что началась новая трансформация. Тело монстра начало покрываться слизью. Позвонил Дмитрию Павловичу, и он обещал проследить по камерам, чтобы обошлось без происшествий. Я тоже устал за последние дни, но крепко заснуть не мог. Оставил звук на телефоне включенным, но даже так, раз 5 за ночь вставал и проверял вызовы. Все было спокойно, до самого утра. В 7 утра, стоило только прозвенеть будильнику, со двора донеслись крики кадетов, хотя по логике все должны были еще спать. Я подскочил к окну и распахнул шторы. Лицо невольно вытянулось от удивления, я завис на несколько секунд. Как? Как Зубастик вообще смог выбраться? За ним же следила и служба безопасности, училища, и ученые. А вон они тоже бегают по двору и тыкают пальцами в небо. Но хоть не оружием, уже неплохо. А кадеты в основном кричали из своих окон. Утренний переполох вызвал летающий регат. Его все узнали, морда у Зубастика осталась прежней, да и рога на том же месте. А вот тело вытянулось, лапы стали массивнее. И крылья. Крылья вытянулись и распрямились. Сейчас мой питомец летал под куполом училища. И больше ни у кого не повернется язык назвать его милым. Магический огонь мерцал в глазах и из пасти. Ох, не сомневаюсь, что через пару трансформаций он тоже обратится в настоящего гиганта. Но на такое нужно очень много магии. Тут одними рыбешками не отделаешься. В дверь постучали. Я опомнился и поспешил открыть. На пороге стояли Серега, Илья, Костя, Виталик и Дина с Нелли. «С днем рождения!» — хором выкрикнули они. А Нелли с улыбкой протянула мне шоколадный торт. «Спасибо, ребят, не ожидал. Я принял подарок. Но как вы узнали?» «Серега тебя спалил», — усмехнулся Костя и слегка толкнул моего соседа в плечо. «Ничего я не спалил, это же не тайна», — пожал плечами друг. «Заходите уже, чайник поставлю», — позвал я друзей. «Только стульев у меня всего 2 штуки». «Ого, а у тебя и телек есть». «Как смог договориться?» — обратил внимание Костя. «Просто заказал и повесил». «И что, до сих пор не спалили?» «Не-а». Стулья мы уступили девушкам. Однако вместо того, чтобы присесть, обе подбежали к окну и зависли так же, как я 5 минут назад. «Я снова схожу с ума», — серьезно начала Нелли. «Нет, я тоже это вижу. Он летает», — воскликнула Дина. «Кто летает?» — загорелся Костя. И пока я заваривал чай, ребята столпились у окна. «Да он теперь любому регату фору даст. Мне точно такого же надо», — восхищенно сказал Костя. «И мне», — добавил Виталик. «А я обойдусь. Мне бы комп новый с магическими платами», — протянул Серега. «Такие только начали выпускать, очередь на год вперед». «Так взломай очередь», — с иронией предложил Илья. Но Серега воспринял это буквально и отошел от окна. Пока ребята обсуждали, кто первым получит мальков, Серега на самом деле взломал очередь заказов от производителя плат, но поставил себя не первым, а вторым, чтобы не вызывать подозрений. Одна Нелли улыбалась вместо споров, ведь уже получила своего малька. Причем он сам ее выбрал. И я в спор не лез. Уверен, что мальки лучше знают, какой хозяин им подойдет. У них же абсолютно разные характеры, как и у людей. Вот мне достался непоседливый Зубастик, а Нелли — кусака, которая при случае не отлипает от хозяйки. Кто же будет следующим? «Давайте торт есть», — предложил я, вооружившись ножом, чтобы поделить угощение на равные части. Мы разделались с тортом еще до завтрака. Хорошее начало дня. И все это время поглядывали в окно. Зубастик продолжал свой первый полет. И удивительно, что меня еще не искали, чтобы я вернул его обратно. Даже Лев Борисович ни разу за утро не позвонил. Зубастик то ли хорошо помнил, где находится моя комната, то ли почувствовал хозяина, но через пару минут его голова зависла возле моего окна. И на комнату опустилась грозная тень. Я поспешил открыть окно, оценил новые размеры питомца. «Ух, ну теперь точно заказывать грузовик. Ну что, нравится тебе новый облик?» — спросил я с улыбкой у парящего монстра. Регат кивнул и ответил тем, что понимал как улыбку. Но теперь это был настоящий хищный оскал. «На выходных сможешь нормально полетать за городом. «А пока возвращайся в убежище», — указал я. На что я получил просьбу пролететь еще кружок под куполом. И разрешил. Раз уж никто не возражает, можно и растянуть удовольствие первого полета. А сейчас Зубастик был по-настоящему счастлив. Внизу наблюдали люди. Некоторые кадеты выходили поглазеть прямо в пижамах, а преподаватели загоняли их обратно, чтобы хоть прилично оделись. После последнего круга Зубастик опустился на землю и сам потопал в убежище. Уже без моего сопровождения. Под ошарашенные взгляды людей, но они больше его не боялись. Прошел месяц, и все привыкли. Больше не сторонились регата, а наоборот. Сами мечтали о таком же питомце. Я уже в чат общежития опасался заходить, потому что там постоянно меня отмечали и спрашивали, как приручить регата. Неугомонные подростки, что с них взять? В этот день я услышал еще много поздравлений и от друзей, и от родственников, и от соратников. Пришлось поставить телефон на беззвучный, потому что сообщения не переставали приходить. Это, конечно, приятно, но от учебы отвлекало. А к вечеру мне стали приходить подарки. Я искренне не ожидал такого внимания к своей персоне, но было приятно их открывать и читать пожелания. Чего только не дарили. От кроссовок до дорогих артефактов. Последние в основном от семьи приходили. Но было среди всех подарков кое-что по-настоящему стоящее. Я открыл большую коробку, которую мне прислал Годунов, и обнаружил дрон. Не такой, как я брал у Голицына, попроще, но с возможностью стрелять в монстров прямо с воздуха. Видимо, Годунов решил забрать себе это производство после вступления в Орден. Хороший поступок. Это реально поможет уничтожить монстров, а в дальнейшем и за дочь его отомстить, в отличие от тех планов, что он раньше строил. Так хоть жив останется. Но если усвоил урок и больше не станет похищать невест моих братьев. Последние недели года тянулись как жвачка. За яйцами регатов мы больше не выбирались, а новые мальки не спешили созревать в магических капсулах. Мы с ребятами вернулись к ночным тренировкам, но на этот раз в специальном зале, где был настроенный артефакт-преобразователь. Я рассказал им, что заклинания из дуэльной книги оказались запрещенными. Ребята негодовали, но мы договорились сохранить их в тайне. Однако электронную версию книги оставили в защищенном облаке. И теперь мы в спешном порядке изучали другие заклинания, чтобы не оплошать на соревнованиях. И в этом помогли те плетения, которые я записал из памяти Клыка. Узнать что-то уникальное на учебных каникулах никто не рассчитывал. Последнюю неделю я и вовсе был занят подготовкой к аттестации. И только в предпоследний день перед каникулами раздался долгожданный звонок. «Алексей Дмитриевич, граф, наконец, здоров», — сообщила мне Краснова Ольга. «И как он себя чувствует?» — поинтересовался я. «Прекрасно, только с памятью проблемы. Не помнит ничего за последний месяц. Ваша подруга Мария уже провожает его домой. Там он будет под присмотром целителей рода Ларионовых. На этом моя работа закончена. А что со второй частью сделки? Все решится на новогодних праздниках, как и у меня. Значит, встретимся уже в Москве. Да, я найду безопасное укрытие и отправлю вам адрес по защищенной связи. Надеюсь, вы подготовились. Не сомневайтесь. Впрочем, скоро сами все увидите. Еще никому не удавалось сбежать из имперской тюрьмы для магов. Голос Ольги дрожал. Значит, ваш муж будет первым. Она в самом деле переживала. Но не говорит же ей, что пока меня не остановила ни одна тюрьма, хоть в технологическом, хоть в магическом мире. Да, предстоит архисложная задача, но к ней я долго готовился. Однако, несмотря на все приготовления, в последний учебный день оказалось, что этот город вовсе не хочет меня отпускать.